Ваше Высокопреосвященство, Владыка Евлогий, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемая Светлана Владимировна, матушка Тавифа, Валентин Афанасьевич, мэр города Мурома, дорогие братья и сестры, я хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто сейчас произнес добрые слова в мой адрес. Действительно, я сердечно переживаю эту встречу с древним Муромом, известным каждому русскому человеку, городу, который хранил и хранит православные традиции, который и в каком-то смысле являлся, да может быть и сегодня является, через наши былины, через наш эпос, неким символом силы русского народа. Замечательно, что в этом граде восстановлена обитель и возвращены мощи святых Петра и Февронии. В памяти народной всегда сохранялся пример этих благочестивых супругов, как некий образец семейной жизни. По воле Божией, потому что без воли Божией такие свершения не происходят. Этот день памяти святых Петра и Февронии стал нашим народным праздником. Он стал народным праздником тогда, когда Россия, пройдя через страшные испытания 20 века, стала обретать свой путь духовного развития, свой путь движения в будущее. Как результат тяжелейших испытаний, выдавшихся на долю нашего народа, мы потеряли миллионы и миллионы людей. Революция, гражданская война, войны, включая самую кровопролитную, Великую Отечественную. И затем все то, что пришлось вынести нашему народу. Все те огромные сдвиги, перемены в народной жизни, в экономическом, политическом укладе. Все за все это заплачено миллионами человеческих жизней. Великая Россия, страна от океана до океана, сегодня слабо заселена. По подсчетам ученых, к нынешнему времени, к началу 21 века, нас должно было быть более 300 миллионов, а нас в два раза меньше. Конечно, тяжкие обстоятельства внешние и внутренние привели к такому резкому сокращению населения страны. Но и во времена благополучные или сравнительно благополучные, по злой человеческой воле, по дьявольскому наущению, народ наш стали приучать к мысли о том, что не нужно иметь детей. Достаточно иметь одного ребенка. Стали всячески поощрять такое страшное злодеяние, как аборт. Дело дошло до того, что врачи стали склонять молодых матерей к совершению абортов. Нация, которая выиграла Великую Отечественную войну, 27 миллионов положила только для того, чтобы спасти мир от страшного врага. Эта нация победителей оказалась подточенной, страшной жизненной философией, безбожной и злодейской, которая направлена была на то, чтобы ограничить рождаемость в нашей стране. Память святых Петра и Февронии не может не разрушить этой страшной тенденции сокращения рождаемости. Уже сейчас мы чувствуем перемены, совсем небольшие. Это подобно подснежникам, которые пробиваются сквозь толщу льда и снега, но уже есть эти ростки жизни. Я призываю всех вас, мои дорогие, всех, кто слышит меня, задуматься о том великом предназначении, которое имеет каждый взрослый человек, создающий семью. О том, чтобы были дети столько, сколько Бог посылает. Наши с вами предки не были богаче, чем мы. Вспоминаю свое собственное детство. В 19-метровой комнате нас проживало 5 человек. И никому в голову не приходило сказать, что мы несчастливы. Счастье не зависит от внешних обстоятельств. Конечно, внешние условия жизни могут влиять и влияют на самочувствие людей. И задача государства и общества заключается в том, чтобы решались многие экономические вопросы, благоустраивалась жизнь нашего народа. Но даже самый успешный и богатый человек, живущий в хоромах, может чувствовать себя одиноким, несчастным, считать свою жизнь несостоявшейся, не понимающим, что такое счастье и что такое любовь. Пример Петра и Февронии учит нас, что такое семья и что такое любовь. Вы знакомы с житием этих удивительных супругов, князей в этом граде Муроме. Сейчас очень много говорят люди о любви. Поют песни, слагают стихи, пишут книги. Каждый вкладывает в это понятие то, что хочет вложить. Очень многих людей, особенно молодых, нету понимания того, что есть любовь. Любовь соединяется с такими понятиями, как грех и распутство. А в грехе и в распутстве нету любви. Любовь может явить себя только в семейной жизни. А почему? А потому что любовь – главная отличительная черта человека от всего другого. Любовь проявляет себя в способности одного человека отдавать себя другому человеку. Не может быть любви без жертвенности, любви без радостного служения другому. Не случайно в сегодняшнем апостольском чтении, в послании к Галатам, мы находим такие замечательные слова. «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». Так где же мы научимся носить тяготы друг друга? Ох, как непросто это сделать на работе, на заводе, в агрофирме, на транспорте. Как там понесешь тяготы другого человека? Чаще всего там люди, как ежики, сопротивляются любой опасности, которая является зримой, реальной или вымышленной. Где может человек раскрыть свою душу, самые прекрасные качества своей души? Где он может взять на себя тяготы другого человека и так исполнить закон Христов, да только там, где любовь, в семье. Семья есть школа любви, школа благочестия, школа человеческого счастья. Если разрушается семья, уходит любовь. А уходит любовь, Христос уходит. Потому что это Его закон, закон любви для жизни всего рода человеческого. Я очень надеюсь, что память святых Петра и Февронии Муромских, которая стала нашим народным праздником, поможет очень многим людям вступить в брак, осветить этот брак таинством венчания, в браке испытать себя на прочность, Потому что не просто любить и не просто нести тяготы другого человека. Но Бог восхотел так, чтобы именно через эту школу мужества и испытания формировалось человеческое счастье. Не надо от брака ждать то, что нередко ждут молодые люди. Удовольствий и наслаждений. Если человек ради этого вступает в брачные отношения, то очень скоро он сознает, что он не получает того, что он хотел получить. И мы знаем, какой трагедией для народа нашего являются разводы, особенно первых браков молодых людей. Но тот, кто вступает в брак с любовью, проносит это чувство и на основании этого чувства обучается тому, как носить тяготы другого человека, он становится действительно счастливым в своей жизни, в жизни своих детей и внуков. Я бы хотел выразить сердечную благодарность вам, Светлана Владимировна, за то, что вы в значительной мере инициировали этот праздник в общенациональном масштабе. Это доброе дело, богоугодное дело. И хочу пожелать всем нам, всему нашему Отечеству, всей исторической Руси, всей своей пастве хранить в любовь сердце и учиться любви, созидать семьи и в благочестии воспитывать детей, обретая тем самым полноту жизни, которой призвал нас Господь. Пусть благословение Божие пребывает с Владимирской землей, с Владимирской епархией, с этой святой обители, с древним градом и со всем Отечеством нашим. В память о пребывании, первом патриаршем пребывании в этой обители, я хотел бы вам, ваше Высокопреосвященство, преподнести святую панагию с пожеланиями помощи Божией в вашем архипастырском служении на благо Владимирской древней православной земле. А вам, матушка, для святого сего монастыря хотел бы преподнести икону Божией Матери Казанской под ее святым покровом в чистоте, в богомыслии, в труде, в смирении пусть протекает иноческое жительство тех, кто вошел под эту святую сень, кто принял решение жизнь свою связать с церковью через иноческое послушание. А всем вам, мои дорогие, я хотел бы передать сегодня в память о нашей совместной молитве вот эту иконочку святых Петра и Февронии с моим патриаршим благословением. Пусть каждый из вас сейчас после службы от духовенства получит эту икону как патриаршее благословение в память о нашей совместной молитве. Храни вас всех Господь!